Ганя действительно стоял, как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя. За ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович. «Ничего, ничего», — бормотал князь на все стороны с той же неподходящей улыбкой. «И будет каяться!» — закричал Рогожин. «Будешь стыдиться, Ганька, что такую овцу...» Он не мог приискать другого слова. «Оскорбил. Князь, душа ты моя, брось их, плюнь им, поедем. Узнаешь, как любит Рогожин». Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так все время не гармонировавшее с давешним, как бы напускным ее смехом, было, очевидно, взволновано теперь новым чувством. И, однако, все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее. «Право, я где-то видела его лицо», — проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давешний свой вопрос. «А вам и не стыдно? Разве вы такая, какую теперь представлялись? Да может ли это быть?» — вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором. Настасья Филипповна удивилась, усмехнулась, но как будто что-то пряча под свою улыбку, несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной. Но, не дойдя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла к губам своим. «Я ведь и в самом деле не такая, он угадал», — прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись. И вышла на этот раз так быстро, что никто и сообразить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. Но Варя видела и слышала все и с удивлением проводила ее глазами. Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну, но она уже вышла. Он догнал ее на лестнице. «Не провожайте!» — крикнула она ему. «До свидания, до вечера! Непременно же, слышите?» Он воротился смущенный, задумчивый. Тяжелая загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде. Мерещился и князь. Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях, наскоро выбираясь из квартиры вслед за Рогожиным. Все громко в голос толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с Птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательным. «Проиграл, Ганька!» — крикнул он, проходя мимо. Ганя тревожно посмотрел им вслед.